Глава 11. Одной Лидии было бы недостаточно для того, чтобы осуществить план. Марк изначально догадывался о том, что такое внушительное количество марионеток не подстраховка, а потребность. То, что затеял продавец игрушек, требовало стабильного сигнала, который можно было обеспечить только несколькими живыми передатчиками. Так что они почти справились, но не до конца, а почти никогда не считается. Продавец игрушек затаился. Он не трогал Лидию до последнего, он позволил ей быть искренней матерью, спасающей своих детей. Она, в отличие от Назара Волкова, не нарывалась и даже сотрудничала. Ей с детьми позволили жить среди студентов, ее не пытались изолировать. А когда настал нужный момент, на Лидию не обращали внимания, кислотный дождь принес иллюзорную безопасность. Продавец игрушек снова перехватил контроль. Он провел марионетку по открытому пространству, прекрасно зная, что это навредит ей. Его такое не волновало. Он в любом случае мог ударить только один раз, и он сделал это в полную силу. Лидия выпустила остальных марионеток, а уже вместе они активировали роботов, которых и налаживали с момента своего побега. Когда Марк увидел эту полусгнившую армию, он сразу понял — победить не получится. Не по-настоящему так точно, потому что в такой ситуации победа — это сохранение людей и имущества. Продавец игрушек ничего не терял, ему ничего не было жаль, и никого. Он заранее был готов к тому, что уничтожит и марионеток, и роботов. Но перед этим ему важно было разрушить объект 21 как можно сильнее, а главное — убить мастеров, нынешних и будущих. Их черному городу не восстановить. Так что план был понятен, однако Марк не собирался просто принимать это. Об антенне, блокирующей сигнал, он подумал сразу. Если бы им удалось активировать эту защиту, продавец игрушек просто потерял бы контроль над людьми, их бы тогда даже побеждать не пришлось, они пришли бы в себя. А если бы и нет, если бы он задал им какую-нибудь автономную программу или работал с ними на уникальной частоте, разве так сложно победить 5 уставших человек? Увы, подумал обо всем этом не только Марк. Антенна стала первым объектом атаки, ее просто раздробили и двинулись дальше. «Она что, одна такая?» — поразился Марк. «Запасных нет?» «Это редкое устройство специфического назначения, опасное в том числе и для нас», — напомнил Лендер. «Даже одна антенна не на каждом объекте есть». «Тогда нельзя было ее защитить нормально?» «Она и была защищена, как вы выразились, нормально». Марк сообразил, что движется не туда. «Какой смысл терять время на споры, от которых нет пользы? Решение проблемы куда важнее». «Тогда назначьте бригаду механиков, чтобы они починили антенну, пока мы отвлечем роботов», — предложил Марк. Но Лендер лишь покачал головой. «Нечего там чинить, и уж точно не в таких условиях». «Ваши механики работают только, если им ковер постелить». «Вы забываете, Свергер, или по-прежнему думаете, что вас кто-то прикрывает?» Напоминание о Гекате ударило больно. К такому он еще не привык, да и не собирался. Он ведь пока не получил никаких доказательств, что она действительно мертва. Но Лендер в это верил и теперь будто мстил Марку за все предыдущие победы. Доказывать ему, что в этом нет смысла, Марк не собирался. Он уже видел, что глава объекта уперся. Хорошо еще, что он со своими нежными механиками был не единственным вариантом. Марк прекрасно помнил, как ловко тот парнишка, Зоран Лазик, обошел блокировку, устроенную продавцом игрушек. Да, боец из него не лучший, но у него явно другие таланты. Насколько было известно Марку, для Лазика Марта Грей даже организовала какие-то дополнительные уроки в собственной мастерской. Лазик умел мыслить нестандартно. Сейчас это могло их всех спасти, особенно при том, что других вариантов все равно не осталось. У Лазика не было никакого желания геройствовать, и Марку пришлось подтолкнуть его в прямом и переносном смысле, чтобы он, наконец, взялся за дело. При этом он не считал Лазика трусом из-за попытки отказаться. Он и сам прекрасно понимал, что требует от парня рискнуть жизнью, да еще так, что шансы умереть повыше будут. Поэтому Марк не просто просил об одолжении, он собирался сделать все, чтобы Зоран выжил. Причем работал над этим не только он. Марк предупредил и остальных. Сейчас никто не отсиживался в стороне, сражались и преподаватели, и студенты. Просто их силы оказались рассеяны между защитой людей и зданий. Теперь же Марк попросил их намеренно сосредоточиться на Лазике. Они не подвели. Как бы тяжело им ни было, они всегда прикрывали одинокую светлую фигуру, пробирающуюся к вышке. Правда, полностью оградить Лазика от боя они не могли. Ему порой сложно было удержаться на ногах, когда со всех сторон налетали волны близких взрывов, и роботы подбирались слишком близко. Однако никогда достаточно близко. И скоро он начал подъем. Марк хотел бы довести его до конца, обеспечить его безопасность и возле антенны. Он даже успел сбить прыгнувшего на него робота, а потом пришлось отвлечься. Продавец игрушек остался верен себе. Он использовал не только роботов, он заставлял их гнать вперед мутантов, сбежавших из лаборатории. При этом мутанты не подчинялись, они пытались вырваться, однако машины без труда выдерживали их атаки. Хищники оказались злы и напуганы, и когда они увидели перед собой живую добычу, такую слабую, пульсирующую свежей кровью внутри, они напали сами. Лишь тогда Марк отвлекся от лазика, не ради своей безопасности. Продавец игрушек сделал ставку на управление мутантами. Хорошо, но в эту игру могут играть двое. Он доверил другим операторам защиту лазика, надеясь, что он справится. Собственных дронов Марк перевел только на охоту за мутантами. Для начала он подпустил одну из тварей предельно близко к себе. Несуразное существо с мягким, бочкообразным телом и тощими лапками. Впрочем, пасть у него была совсем не смешная. Существо бы с легкостью перекусило Марка пополам, если бы он это допустил. Но он убил уродца, когда тот был рядом, так что волна мутной крови накрыла человека. К этому моменту Марк уже был в защитном костюме, только так он рискнул бы выйти под кислотный дождь. Он не знал, ядовитая кровь у существа или нет, но это не имело большого значения. Он не сомневался, защита выдержит. Зато свежая кровь однозначно привлечет других уродцев. Марк станет их главной целью, это даст остальным операторам возможность сосредоточиться на роботах. Расчет Марка оправдался. Теперь мутанты бросались на него со всех сторон. Он даже не успевал их толком рассмотреть, не до того было. Нужно было действовать предельно быстро, не упускать контроль над дронами ни на миг, чтобы хоть как-то справиться. Марк не позволял себе ни секунды покоя, и все же его возможности были ограничены. Он видел, что кольцо тварей смыкается вокруг него все плотнее, оказывается, все ближе, как бы он ни старался. Ему оставалось лишь надеяться, что лазик скоро блокирует сигнал, и тогда Марку помогут, потому что он ведь тоже лишится роботов, и он понятия не имел, как долго сможет противостоять хищникам без машин. Впрочем, узнать это ему так и не довелось. Марк следил за мутантами, подступающими к нему со всех сторон, однако он совсем забыл о летающих. Он их просто не ожидал, ему казалось, что в лаборатории таких не было. Выяснилось, что были. Как минимум одна тварь, похожая на ящерицу с крыльями, прорвалась сквозь завесу дождя и набросилась на Марка сверху. Он понятия не имел, почему она до сих пор летает. Аделаида пожалела, не подрезала очередному питомцу крылья? Или существо восстановилось, оказавшись на свободе? Для Марка это ничего не меняло в любом случае. Он почувствовал, как когтистые лапы подхватывают его и поднимают над землей. Здесь он все-таки дал слабину. Может, опытный мастер на его месте сориентировался бы мгновенно, а Марк не сумел. Опора ушла у него из-под ног, мир закружился, а из-за защитного костюма обзор изначально был ограниченным. Так что, когда мутант только подхватил его, Марк сумел лишь задергаться в когтях, как пойманное животное. Хорошо еще, что страх удалось подавить, напомнить себе, что извиваться бесполезно, что человек никогда не победит настолько грандиозную тварь, а вот дроны могут... Поэтому он призвал птиц, в очередной раз поблагодарив Геккату за такой подарок. Робот не только перешиб крылом хищника, поймавшего Марка, он еще не позволил оператору рухнуть на землю. К этому моменту Марка перенесли в лесистую часть территории, неподалеку от жилых зданий. Он готовился спуститься и бежать обратно к своим, за это время он пропустил не так уж много, и у него все получилось бы, если бы птица, за которую он держался, не превратилась в неподвижный кусок металла. Марку повезло лишь в том, что произошло это, когда он был примерно в метре над землей. Он упал на мягкий мох, не расшибся, тут же поднялся и обнаружил, что лазик все-таки справился. Сигнала не было. Нигде. Дело было не только в том, что рядом с Марком неподвижно замерли птицы. Он вообще не находил неоновых нитей ни от какого оборудования. Полная блокировка. Совсем как он хотел. Он бы радовался этому куда больше, если бы застал такой момент в окружении союзников, а не в лишенном света лесу. Теперь же Марку нужно было сосредоточиться на том, чтобы как-то вернуться к людям. Потому что роботы отключились, а мутанты нет. Для многих из них лес как раз представляет идеальное укрытие. У Марка же с собой из оружия было... Да ничего не было. Только привычный нож за поясом, Но чтобы до него добраться, нужно снять защитный костюм. Он такое не продумывал, когда в спешке выходил под дождь. Не ожидал просто. И даже при том, что дождь заканчивается, все вокруг пока покрыто отравой. Так что без костюма нельзя. Оружие придется добыть. Но с этим проблем не было. Марк наклонился над одним из ставших бесполезными дронов и скрутил с крыла крепкое, чуть изогнутое лезвие. Не лучший вариант, но сойдет. Он готовился бежать, потому что осторожное продвижение ничего бы ему не дало. Затаившиеся мутанты как раз осторожную жертву и принимают за добычу. Он даже двинулся с места, но далеко уйти не успел. Что-то перехватило его за ногу, дернуло в сторону, повалило на землю. Изогнувшись, Марк обнаружил, что он не упустил ловушку, он и не мог ее заметить. В лесу поселились существа, которые прорывали в земле небольшие норы, закрывали их сверху дерном и терпеливо ждали, пока добыча окажется достаточно близко. В этот момент они высовывались и перехватывали жертву. Марк понятия не имел, как они выглядели целиком, но верхняя половина напоминала тело человека, да еще и с руками, но при этом с жуткой головой, чем-то средним между рыбой и насекомым. Шеи нет, глаза на выкоте и будто залиты ночной тьмой изнутри, широченная пасть наполнена игольчатыми клыками, которые теперь уверенно тянутся к ноге Марка. В том, что существо сумеет пробить защитный костюм, Марк даже не сомневался. Скорее всего, сразу кость сломает или даже оторвет ступню по линии сустава. Проверять, какая догадка окажется верной, Марк не собирался. Его не устраивал ни один из вариантов. Он не пытался вырваться из цепких лап уродца. Марк двинулся ему навстречу. Свободной ногой он пнул существо между глаз, а когда оно подняло морду, чтобы угрожающе клацнуть клыками, Марк подвел лезвие снизу под обнажившееся горло и ударил. Что ж, умирало это существо так же, как любое другое, тут никакой мистики. Получив серьезную рану, оно отпустило Марка, прижало лапы к шее, пытаясь остановить поток крови, но это, конечно, ни к чему не привело. Оно задергалось и упало на край ямы, еще подрагивающее, однако уже не живое. Задерживаться Марк не собирался, он все равно считал, что побег — лучший вариант сейчас. Однако в этот момент совсем близко прозвучал знакомый голос. «Хорошо, что ты оказался здесь. Так будет легче для всех». Марк, отвлеченный сражением, не заметил, как они нашли и окружили его. Все пятеро. Не только Лидия. Марионетки, которых она освободила, тоже. Просто она выглядела хуже всего. Почти потеряла человеческий облик и этим мгновенно приковала внимание. Дождь прекратился, однако в судьбе Лидии он уже сыграл свою роль, решающую. Оставил черту, из-за которой не возвращаются. Он и правда был из слабых. Самый опасный уже растворил бы ее полностью. Этот же не тронул мышцы, однако уничтожил почти всю кожу женщины, превратив ее в жуткое, едва ли похожее на человека создание. Выжить после такого ей было не суждено. Да что там, если бы она оставалась человеком, она бы уже потеряла сознание от боли. Но продавец игрушек без жалости использовал последние силы, которые еще оставались в искалеченном теле. Лидия как личность не имела для него значения с самого начала. Остальные четверо выглядели чуть лучше. Они наверняка до последнего прятались под крышей, вышли лишь когда пропал контроль над роботами. Продавец игрушек знал, что это конец его боевой операции. Но не похоже, что это его злило, особенно при том, что кое-чего достигнуть он все-таки смог. Да и власти над марионетками не лишился. Его сигнал слишком сильно отличался от стандартного. Кое-как налаженная антенна с ним не справлялась. «Я теперь основная цель? Не так ли?» — усмехнулся Марк, поднимаясь на ноги. Он не позволил себе обмануться тем, что его противники — всего лишь уставшие, покалеченные беженцы. Нет, его противники — это пять тел, которые непонятно как может использовать ничем не рискующая тварь. «Теперь?» — удивленно переспросила Лидия. «Нет, ты был основной целью с самого начала. Разве ты этого не понял?» «В лаборатории? Решил, что ты действуешь вынужденно». «Нет, тебя необходимо убрать». «Чем же я тебе так мешаю?» Его не интересовал ответ, ни этот, ни какой-либо другой. Ничего по-настоящему стоящего продавец игрушек ему не скажет, а философские бредни этого создания интересовали Марка меньше всего. Ему просто нужно было выиграть немного времени, чтобы его отсутствие успели заметить, чтобы ему помогли. Жаль, что на такой примитивный трюк продавец не повелся. Это ожидаемо, но ведь стоило попробовать. Увы, все слова уже прозвучали, теперь пришло время ударов и выстрелов. Как и предполагал Марк, подчиненные беженцы дрались куда лучше, чем можно ожидать. Да, возможности их тел были ограничены, и травмы играли свою роль, но то, что ему досталось, продавец игрушек использовал по максимуму. Да еще и умудрился добыть два пистолета, один древний совсем, стреляющий пулями, другой с лазерными зарядами. Марка не устраивал ни один из вариантов. Он должен был проиграть. Кто идет с лезвием на пистолет? Так что ему требовалось нечто большее, и он это получил. Когда очень нужно выжить, замечаешь даже то, что раньше от тебя ускользнуло бы. Именно поэтому Марк, уклоняясь от очередной атаки, не упустил момент, когда мокрая трава начала двигаться. Похоже, тварь, которая напала на Марка, была из тех, что селятся стаями. Сначала атакует кто-то один, остальные наблюдают, ждут, не посягают на чужую добычу. Но теперь первый хищник был мертв, остальные затаились. Они чувствуют, что враг силен. Они готовы были его отпустить, однако подоспела новая добыча, и голод готовится победить осторожность. Только это Марк и мог использовать. Он пошел на риск, бросился вперед, сбивая с ног одну из марионеток. Упали оба, но Марк тут же рванулся в сторону, а его противник не успел. Земляной люк мгновенно открылся. Хищная пасть вынырнула из темноты, сомкнулась на голове мужчины, потащила вырывающуюся добычу за собой. Вырваться этот человек не мог, для продавца игрушек стал бесполезен, и тут же прогремел новый взрыв. Такого Марк не ожидал. Да, он помнил, как продавец игрушек провернул нечто подобное в лаборатории, однако ему казалось, что там противник готовился, использовал какое-то оружие. Здесь оружия точно не было. Беженцы просто не успели бы достать нечто настолько сложное. Получается, оно было внутри с самого начала. Где-то на уровне шеи или грудины он вшил в них малое взрывное устройство. Недостаточно мощное, чтобы уничтожить тело полностью, это же не утилизационная печь, как на границе, однако способное обратить голову марионетки в неопознаваемые угли, окончательно заметая следы. Теперь у Марка осталось 4 противника, однако преимуществом это не стало, рано еще. Для него мало что изменилось, ему приходилось постоянно двигаться, укрываясь от выстрелов за массивными стволами деревьев, следить за тем, чтобы у него под ногами не оказались норы мутантов. Он уставал. Как бы хорошо тренирован он ни был, слишком уж сложными оказались условия. Дышать в костюме защиты трудно, снять его нельзя, ноги скользят по грязи и мокрой траве, но он хотя бы защищен от кислоты. Именно это и подвело его противников. Продавец игрушек не собирался сохранять жизнь своим марионеткам, поэтому и решил, что достаточно лишь избавить их пока от боли, остальное неважно. Однако кислота приносила не только боль, она приносила травму. Вторая девушка, Марк не знал ее имени, в какой-то момент повалилась в лужу. Тогда она сумела подняться, однако ее голые ноги плотно облепила черная грязь. Если бы это была обычная грязь и обычная девушка, ничего бы не случилось, но вышло так, что черная жижа лишь создала базу для долгого воздействия кислоты, а сама девушка изначально была чем-то больна. Кости на ее ногах поддались слишком быстро, подломились, оставив ее беспомощно барахтаться на земле. Этим тут же попытался воспользоваться ближайший мутант, но взрыв покончил с ней раньше. -2. -3. Не так уж плохо. По крайней мере, Марк заставил себя поверить в это, потому что от внутреннего нытья толку все равно не было. Умереть он всегда успеет. До этого момента он готов был сопротивляться. Когда один из оставшихся мужчин бросился на него, казалось, что это обычная атака из тех, которые Марк отбивал уже не раз. Но продавец игрушек и сам сообразил, что его время заканчивается. Он решил пожертвовать одной из марионеток, чтобы добиться своего. Взрыв прогремел внезапно, без причины. Мужчина не был ранен, не был даже в опасности. Он просто стал оружием, и хотя убил взрыв только его, Марку тоже досталось. Его отшвырнуло в сторону, к деревьям. Удар был сильным. Он вышиб воздух из легких, обернулся кругами перед глазами. На это и был расчет, потому что оставшиеся марионетки не убили Марка, а попытались перехватить его. Надо же, он все-таки нужен продавцу игрушек живым. В идеале, конечно, и это вовсе не означает, что его не убьют, если идеал окажется недостижимым. Да все равно убьют, при любом раскладе. Интрига лишь в том, раньше это произойдет или позже. Марк не питал иллюзий насчет того, что от него нужно продавцу игрушек. Он прекрасно помнил, что находилось внутри старика, которого использовали для первой диверсии. Люди для этого существа неравные, они набор запчастей, более или менее ценных. Получается, у Марка появился и второй выход. Главный — остаться в живых. Но если не получится, умереть так, чтобы мозг точно не достался этому существу. Он должен был справиться. Их ведь всего двое. Тело Лидии в отвратительном состоянии. Да, оставшийся мужчина крупнее Марка, и все равно его можно победить. Когда все только начиналось, два таких противника стали бы подарком. Однако сейчас Марку и самому досталось, он вымотался, он давно уже не мог нормально дышать, и это тоже ослабляло. Да еще и костюм порвался на груди и на боку. Теперь кислотный ожог — просто вопрос времени. Получается, вероятность победы снова не в его пользу. Продавец игрушек первым нашел выход. Подчиненный им мужчина неожиданно рванулся в сторону от Марка, и тот растерялся, не зная, как на это реагировать. Хотя нельзя сказать, что он допустил ошибку. Он бы все равно ничего не успел. Марионетка прижался к и без того покосившемуся стволу дерева, а мгновением позже прогремел взрыв. Дерево рухнуло резкой линией, рассекая поляну и погребая под собой Марка. Он все-таки попытался уйти от удара, хотя у него на такое была от силы секунда. Марк подался в сторону и этим сберег себе жизнь, но не свободу. Дерево упало на него, придавило поперек груди и талии, не переломало кости лишь потому, что под Марком была мягкая грязь, в которую его и вдавил навалившийся вес. Однако сухие ветви дерева держали цепко, как крючья, и освободиться он уже не мог. Значит, финал. И уже не важно, что в распоряжении продавца игрушек осталось совсем слабое, израненное тело. Лидия протянет достаточно, чтобы выполнить свою миссию до конца, только это и имеет значение. Она подошла ближе, неспешно, наблюдая за Марком с безразличием, которое для только что победившего человека было противоестественным. Хотя есть ли смысл искать в этом существе хоть что-то человеческое? Оно даже Лидию Еворскую превратило в лишенного кожи монстра. «Почти ничья, да?» — усмехнулся Марк. Дышать было тяжело, из-за этого голос звучал сдавленно, но боли он не чувствовал. Он бы выжил, если бы сумел выбраться из-под проклятого дерева, но какой смысл думать об этом теперь? «Почему ничья?» — спросило существо без тени удивления. «Ты не получишь все, что нужно было тебе». «Да, инструмент уже не пригоден к извлечению деталей. Очень жаль». От того, что умереть ему придется так глупо, по венам разливалась бессильная злость, перекрывающая даже ярость. Казалось бы, ну какая ему разница? Смерть есть смерть. Финал. Но нет, обстоятельства тоже имели значение. Возможно, так проявляла себя последняя психологическая защита, и все же Марку в этот миг было важнее не то, что он исчезнет, а то, что он не сможет остаться и помочь остальным. Глупо? Может быть. Но сознание порой выбирает непредсказуемые пути. Он не сомневался, что продавец игрушек убьет его безо всяких торгов. Это существо слишком умно, чтобы оставлять такую угрозу. Лидия даже двинулась к нему, она бы все сделала, если бы успела. Черный силуэт появился за ее спиной внезапно, будто из воздуха материализовался, хотя на самом деле просто выскользнул из лесной тьмы. Человеческий силуэт, тонкий, но из-за скорости движения казавшийся демоном. Лидия не заметила его сразу, она не заметила его вообще. Да и продавец игрушек, видевший только ее глазами, наверняка так и не понял, из-за чего она умерла. Он ощутил только смерть и утрату контроля над марионеткой, ну а Марк разглядел, как неожиданный противник, вырвал что-то из ее спины, то ли взрывное устройство, то ли позвоночник, то ли все сразу. Вырвал и отбросил в сторону, позволив уже мертвому телу рухнуть в грязь. Человек вытер руку о мокрую траву. Кислота его нисколько не беспокоила. Лишь после этого он подошел ближе, так, чтобы Марк смог его рассмотреть. «Ты...» — выдохнул он. «Я?» — усмехнулась Геката. «А ты чего ждал? Что сюда черный город всеми домами свалится тебя спасать? Не наработал». «Мне сказали, что ты умерла». «Прям так и сказали». «Сказали, что ты вошло в нечто под названием Вальхалла. И оттуда не вышла». «Ясно. Дана сунула не в свое дело нос и глаз. Я ей шею не сверну только потому, что она, похоже, беспокоилась обо мне. Это почти мило». «Так не было никакой Вальхаллы». Геката страдальчески поморщилась. «К сожалению, была. Но это никакая не Вальхалла. Так эту башню называют разве что те, кому не мешало бы сентиментальность укоротить. Это просто мастерская, скажем так, где черный город работает со своими воплощениями. Иногда убивает, но не всегда. Ты там как? Насквозь поленом не пробит? Кислоты не нахлебался? Приятно видеть, что твоя фирменная забота никуда не исчезла. Она меняла тему слишком демонстративно, чтобы не понять намек. Значит, Вальхаллу обсуждать нельзя, равно как и то, что там случилось. А жаль. Марк не отказался бы узнать, ради чего туда призвали Гекату и почему на это ушло так много времени. Но теперь-то понятно, что она не ответит. Интрига лишь в том, как именно он будет послан, если попробует настаивать. Пока он ничего не спрашивал, Геката не ворчала. Она без труда подняла дерево и отшвырнула ствол, который превосходил ее размером раз в 10, в сторону, возвращая Марку свободу. Геката окинула его оценивающим взглядом и кивнула. «Так, ты точно не развалишься. Это хорошо. Мне нужен медик, а ты поумнее Аделаиды будешь. Не обольщайся, планка невысока». «Зачем тебе медик?» «Недогадливость, я спешу на то, что ты только что лесом по туловищу получил». «Мы ведь добыли вот это». Геката указала на замершее среди грязи тело Лидии. «Взорваться она не успела, так что мы наконец-то выясним, что твой старый друг так хотел от нас скрыть». Мало кто знает, что представляет собой черный город на самом деле. А хотят знать все. Человеческий разум не терпит пустоты. Пробелы заполняются фантазией, часто очень далекой от действительности, и возникают самые разные, порой откровенно безумные теории. Это диктатура компьютеров. Это магический портал в другой мир. Это цитадель инопланетян, которые почти уничтожили человечество. Удобную теорию можно было подобрать под любые потребности, и выбор этот, как правило, зависел от того, насколько хорошо человеку жилось в черном городе. Геката тоже не знала всю правду, однако она, как и другие воплощения, оказалась допущена ближе всего, и сейчас главным и для нее, и для всех остальных было то, что черный город — это гибкая система, которая реагирует на все, начиная с угроз. И чем страшнее угроза, тем более активной будет реакция. Продавец игрушек изначально сумел замаскироваться под нечто неважное, скорее неудобство, чем беду. Он атаковал в основном беженцев, которые не имели принципиального значения. Теперь, получив больше сведений о нем, Геката подозревала, что это неудача, это часть сложного плана. Продавец игрушек хотел разобраться, что его ждет, набраться опыта и проявить себя в полную силу, когда его нельзя будет остановить. И вот в этом он как раз ошибся. Он изучил то, чем черный город был в момент, когда он пришел. Но когда он ударил, черный город отреагировал, подстроился, а не рухнул. Он подобрал способы противодействия новой угрозе, и одним из таких способов стала Геката. Она понятия не имела, изменил ли он другие воплощения. Если и так, отчитываться перед ней он не будет. Но ее он приспособил для противостояния. Дал возможность двигаться быстрее, бить сильнее, а главное — глушить и перехватывать все виды сигналов, маскируя при этом свой собственный. Геката понятия не имела, будет ли этого достаточно для окончательной победы, но за новые ресурсы она была благодарна. Если бы перенастройка не была настолько болезненной и ее заранее предупредили о том, что не убьют, было бы куда легче, но жаловаться на такое бесполезно. Себе же хуже сделает. Пока что обновление помогло. Она без труда осталась незамеченной очередной куклой продавца игрушек и сумела добыть им более-менее целое тело для вскрытия. Разумеется, подпускать к своему трофею узколобых куриц вроде Аделаиды Синс она не собиралась. Вскрытие предстояло проводить Марку, причем в ее присутствии. «Ну как?» — полюбопытствовала она, устроившись в гамаке под потолком. Гамак был сделан из паутины гигантского паука, который пытался превратить лазарет в свое гнездо и даже преуспел, пока его не утащили боевые роботы. «Еще работаю над этим», — отозвался Марк, возившийся с телом Лидии. Он переносил всю эту ситуацию хорошо. Не жаловался, не ныл. Казалось, что он вообще не задет случившимся. Геката понятия не имела, каких сил ему стоило преодолеть все это на самом деле. Ей был важен лишь результат. Он справился. Его собственные травмы можно было считать незначительными, на их полное устранение ушло около 2 часов. Пока Аделаида занималась этим, сервисные дроны перетащили в лазарет все, что осталось от Лидии. Останки других марионеток Геката велела собрать в изолированную капсулу. С этим пусть Черный город разбирается. Пока что во всей этой ситуации ее не устраивало только одно — то, что Черный город не позволил ей преследовать продавца игрушек. Да, ее пустили в объект 21, разрешили спасти Марка, карантин отменили. Они отстояли школу, многие беженцы выжили. Среди студентов и преподавателей жертв нет. Это победа, но малая. И это точно не финал противостояния. Геката считала, что нужно собрать полноценную экспедицию и отправиться по следам продавца игрушек, перенести битву на его территорию. Совет Черного города пока что считал это нецелесообразным. Риск, который несет неизвестный элемент, недостаточно велик, чтобы устранять его такими средствами, объявили ей. Мы не знаем толком, какой там риск. По предварительной оценке, уровень недостаточен для того, чтобы рисковать воплощением. Экспедиция без воплощения еще менее оправдана. Короче, мы ждем непонятно чего с его стороны. Ожидание остается нашим приоритетом. Геката заставила себя промолчать. Жизнь научила. Хотя ее безумно раздражало это вот стремление дождаться, пока большая беда станет огромной бедой. Нет, нужно действовать. И ей необходимо было найти доказательства своей правоты, которым Черный город поверит. «Кое-что есть», — наконец объявил Марк. «Смотри». Она ловко выскользнула из гамака и подошла поближе. Геката уже видела, что взрывное устройство, которое она вытащила из марионетки вместе с хребтом, Марк отложил на отдельный столик. Там не было ничего интересного. Кустарный снаряд, сделанный по чертежам прошлого. Такие и на контролируемой территории применялись. Это было угрозой лишь в ближнем бою. Для Черного города это не открытие, а информационная погрешность. Куда большее значение имел мозг марионетки, который на этот раз удалось сохранить. «Официально у Лидии Яворской не был установлен нейромодуль», — сказал Марк. «Точнее, сама она его не устанавливала и была уверена, что его нет. Его имплантировали помимо ее воли. Модель, которую он обнаружил, была странной. Похожа на нейромодули Черного города, но не слишком, в той степени, в какой все модели роботов похожи друг на друга просто потому, что они роботы». Геката уже видела, что этот прибор вряд ли мог подчиниться Лидии, даже если бы сам продавец игрушек это допустил. Он изначально был сделан для того, чтобы служить ретранслятором. Ну а чтобы Лидия не сопротивлялась, датчики были внедрены во все доли мозга, да еще и идеально. Марку не нужно было объяснять, что это значит. Геката и так поняла. Слишком сложная операция, чтобы выполнить ее в какой-нибудь палатке полудикого города. Да и незаметно такое не провернешь. Одно дело подключиться к уже имеющемуся модулю, другое — установить новый, взрослому человеку. Вон Марк после замены своего долго отлеживался, еще дольше в себя приходил. Есть догадки, как он такого добился? Есть. Полагаю, с помощью вот этого. Марк осторожно извлек из мозговых тканей нечто, напоминающее маленький белесый камень. Геката врачом не была, и все равно она прекрасно знала анатомию, но сейчас это не помогало. Она понятия не имела, на что смотрит. «Что за хрень?» С ответом Марк не спешил. Он положил камень на керамический поднос, достал лазерный скальпель и осторожно надрезал. Внутри тоже находился камень, но причудливой формы, в которой Геката, пусть и не сразу, но опознала сжавшееся насекомое. «Это что?» «Это кальцинированный паразит», — пояснил Марк. «А изначально был просто паразит. Похоже, некоторое время он обитал внутри мозга, но иммунитет его подавил. Дальше его тело для обеззараживания превратилось вот в такое новообразование. Это не уникальная реакция на паразита со стороны организма». «Это уникальная ситуация. Что это за жук? Как он туда попал?» «Что за жук, без понятия. Я таких прежде не видел. А попал, думаю, вместе с модулем». «Ты хочешь сказать, что продавец игрушек научил жуков устанавливать оборудование?» «Слишком мистично даже для него», — усмехнулся Марк. «Я не могу определить, что именно произошло, но могу описать наиболее вероятный сценарий. Протез ей установили давно, в городе, в котором она жила. Но в пути он сломался. Я вижу намек на повреждение в зоне сустава. Она обратилась за помощью в семи ветрах. И тот, кому она доверилась, установил нейромодуль и запустил паразита. Так зачем вообще паразит? Чтобы сохранить произошедшее в тайне. Установить такой модуль можно за пару часов, но вот скрыть то, что произошло масштабное вмешательство в мозг, куда сложнее. Паразит же мог оказывать обезболивающее и стимулирующее воздействие на организм. «Возможно, продавец игрушек сам вывел его именно для этой цели», заметила Геката, вспомнив мутантов, которые преследовали беженцев. «Очень может быть. Тогда он мог не сомневаться в том, что в какой-то момент паразит умрет. Но к этому моменту нейромодуль уже приживется, и в паразите отпадет необходимость». «Именно. Вряд ли это было совсем уж безболезненно для Лидии и других носителей. Скорее всего, были головные боли, слабость и тошнота». «То есть симптомы, на которые беженцы не обращают внимания?» «Да, потому что тогда им достанется от своих же за нытье», — печально улыбнулся Марк. «Напоминаю, не факт, что все было так. Но с учетом того, что он уже манипулировал мутантами пустоши, теория становится куда более вероятной. Он не только мутантами манипулировал, но и людей превратил в свои инструменты. Но вряд ли этого будет достаточно для миссии в пустоши. Скорее, Черный город предпочтет парировать собственным новым оружием. Для него продавец игрушек — враг. Геката же находила это определение опасно расплывчатым. Какой именно враг? Они уже сталкивались с другими городами, повстанцами, вирусами, но все они вели себя иначе. Картина не сходилась. Разве сам факт новизны недостаточен для того, чтобы устроить разведку, а еще лучше зачистку? Она велела переслать и устройство, извлеченное из головы Лидии, и окаменевшего паразита в специализированную лабораторию. Вряд ли удастся узнать нечто полезное, но вдруг. Когда они покидали лазарет, Марк спросил. «Что будет с детьми Лидии и с остальными беженцами?» «То же, что и должно было произойти изначально. Их еще раз осмотрят, они пройдут тестирование. Дальше они будут распределены по объектам в соответствии со своими навыками. Естественно, это не касается особых активистов вроде Волкова. Его вроде собирались отдать императрице. Зачем ей эта ерундовина, без понятия? За его дочерью, равно как и за детьми Лидии, будут присматривать. Во всех смыслах». «Их в чем-то подозревают?» — поразился Марк. «Ладно, Лиза Волкова, она уже вполне взрослая, но эту малышню...» «В этом возрасте не хватает знаний и опыта. С эмоциями все в порядке. И Черному городу нужно убедиться, что никто из них не вздумает мстить за мамочку. На данный момент это маловероятно, но подстраховка лишней не будет. Главное тут вот что. Никто не закопает их в лесу. Им дадут шанс на нормальную жизнь». Рискнул предположить, что такой исход порадовал бы их мать. Геката не считала подчиненных беженцев виноватыми во всех бедах, однако и скорбеть о них не видела смысла. Она редко оборачивалась на прошлое, сейчас ей было куда важнее настоящее. Она выбрала себе комнату получше и потребовала предоставить ей все отчеты по произошедшему в объекте 21. Геката и так знала их содержание, но она надеялась, что упустила какую-нибудь важную деталь, то, что сможет все изменить. Все равно альтернативой было лишь ожидание, так уж лучше ждать в действии. Успехов не было. И когда в ее дверь постучали, отвлекая ее от чтения, Геката не почувствовала обычного в таких случаях раздражения. Она проверила, кто к ней заявился, и позволила. «Заходи, что нужно?» Аделаида пришла не с хорошими новостями. Это Геката поняла сразу. У медички был нарушен пульс, щеки лихорадочно красные, зрачки чуть расширены. Стресс и страх. Для Гекаты это значило не так уж много. Местные пугаются до смешного легко, но с проблемой стоило разобраться. «Великая жрица, ситуация с Леони Жиро, к сожалению, развивается не так, как мы ожидали. Я не могу провести исцеление». «Изначально ты утверждала, что оно просто идет медленнее, чем обычно, но списывала это на общий уровень измождения девушки», напомнила Геката. Она тоже отметила, что студентка зависла в капсуле. Так не должно быть. Даже более серьезные ранения обычно требовали от силы 5 часов работы аппарата, но в целом Гекате было не до того, и судьбу Леони она предоставила врачам. Она не думала, что это важно, а оказалось вот как. «Я надеялась, что это медленное исцеление», — признала Аделаида. «Потом я, конечно, заметила неладное, но я хотела попробовать разные варианты. Я меняла настройки, провела несколько тестов». «К делу». «Она не исцеляется, великая жрица. В ее организме нет никакой болезни. Он просто... просто ничего не делает. Но при серьезности ее травм это смертный приговор. Жить с таким она не сможет». «Интересно», — заявила Геката, хотя на ум просилось совсем другое слово. «Ее модуль работал, когда она была в плену?» «Да, модуль работал как надо. Он направил внутренние ресурсы организма на спасение жизни Леони. Проблема в том, что новые ресурсы организм не вырабатывает и не берет их извне. Она жива, но никакой регенерации». Геката не стала спрашивать, попробовала ли Аделаида другие виды лечения. Медичка пыталась объяснить это с самого начала, пусть и несколько спутанно. Да и потом она слишком боялась великую жрицу, чтобы явиться к ней с плохими новостями, не убедившись на 100%, что этих новостей нельзя избежать. «Причина? С ней что-то сделали, когда она была в плену?» «Я тоже так подумала и решила обсудить это с ней, но она сказала, что проблемы начались раньше, просто в другом масштабе. Она была ранена при нападении мутантов, тех, которые пригнали к нашим стенам беженцев. Леони нарушила запрет и вышла к ним лично». «Отчета об этом нет». «Она никому не говорила», — покачала головой Аделаида. «Там действительно крошечная царапина, которую она обработала и стала ждать. Но не было ни воспаления, ни каких-либо аномальных последствий. Леони решила, что дело обошлось, отвлеклась на боевые операции, и прошло достаточно много времени, прежде чем она почуяла неладное». «И что именно подразумевается под неладным?» «Та рана не зажила. Еще до того, как Леони получила ранение в плену, исцеление остановилось. Просто это была царапина без изменений». «Без изменений к лучшему и худшему, значит?» «Что по крови? Любые аномалии?» «Ничего такого, что можно выделить и объяснить. Я не могу сказать, что ее чем-то заразили. Возможно, игла или чем там она поранилась, несла на себе дозу вещества, которое сыграло свою роль, а потом было выведено из организма. Но сам организм оно при этом оставило навсегда измененным». «Марк согласен с твоими выводами?» «Я не обязана привлекать к такому студентов», — возмутилась Аделаида. «Но его ты привлекла. Не только потому, что он мой протеже. Тебе в любом случае хотелось разделить с кем-то ответственность, да и просто услышать второе мнение. Если ты еще раз заставишь меня проговаривать очевидное, я тебе все пальцы переломаю». «Марк согласен», — поспешила заверить ее медичка, на всякий случай спрятав руки за спину. «Мы вместе провели повторное обследование. Он согласен с моими выводами». «Где он сейчас?» «Остался с Леони. Я сказала, что сама вам обо всем сообщу». «Девочка знает правду?» «Нет. Марк предложил не говорить ей. Я с ним, в принципе, солидарна». И снова она прикрылась Марком. «Неважно. Сейчас необходимо думать о том, что обнаружилась новая угроза, даже более серьезная, чем насильно внедренные нейромодули, потому что для операции нужно время, нужны особые обстоятельства, иначе ее не проведешь тайно. А Леони заразили легко, будто играючи, и сделали это мутанты, созданные продавцом игрушек, что наконец-то объясняло, зачем он тащил сюда именно этих, а не использовал местных уродцев. Геката собиралась упомянуть все это в срочном послании Черному городу, но даже срочному посланию предстояло подождать. Пока что ей нужно было попасть в лазарет. Аделаида с ней не пошла. То ли догадывалась, что сейчас произойдет, то ли просто не хотела оставаться рядом с воплощением. Оно и к лучшему, Геката все равно отослала бы ее прочь. Она шла туда даже не ради Леони, она хотела поддержать Марка. Она понимала, что он воспринимает многое не так остро, как обычные люди, особенность психики, которая помогла ему обрести редкую способность к нейроконтролю. Однако он не был полностью лишен эмпатии. Если уж он сходился с людьми, то умел переживать за них. А эта девочка еще и влюблена в него, причем давно. Он знает об этом, даже если не хотел бы знать. Именно поэтому он остался с ней, отправив Гекате только медичку. Когда Геката вошла в лазарет, Марк сидел на стуле рядом с капсулой и о чем-то разговаривал с Леони. Он не был похож на себя, по крайней мере, себя обычного. Он улыбался широко и очаровательно. Он смотрел девушке в глаза так, что она мгновенно краснела, и он держал обеими руками ее руку. Он старался. Конечно, он ведь знал правду. Как ни странно, глядя на него, Геката чувствовала лишь одно — благодарность. Он делал для этой несчастной девочки то, что должно быть сделано, на что способен он один. И хорошо, что на долю Леони выпала эта наивная первая влюбленность. Ничто другое, пожалуй, не смогло бы ее сейчас отвлечь. Она умирала. Это Геката поняла сразу. Причем умирала тяжело. Сердце, уже надорванное долгим страданием, колотилось отчаянно, быстро, то и дело теряя ритм. Легкие едва работали, дыхание стало пугающе тяжелым. Кровь, скользнувшая из носа, пугала черно-коричневым оттенком. Беда с насыщением кислородом. У Леони отказывали почки, печень. Да все отказывало. Организм пожирал сам себя. Если бы она осталась наедине со своими мыслями, ей пришлось бы принять неизбежное, осознать, как много у нее отняли, как нелепо все завершилось. Но она была не одна. И она улыбалась, а в ее глазах пламя лихорадки немыслимым образом сочеталось с искрами радости. Когда вошла Геката, Леони умолкла первой, отвела взгляд и даже чуть покраснела, как ребенок, которого поймали за шалостью, но не за преступлением. А вот Марк как раз взглянул на воплощение уверенно. «Я как раз рассказывал Леони, что мы с тобой будем курировать ее перевозку в Черный город». Сказал он только это, но Геката получила от него еще и закодированное послание. «Ты сможешь все закончить или это сделать мне?» «Закончу я», — отозвалась Геката. Она знала, что он справился бы, если бы она ему поручила, но это не обязательно. Он не любит девочку, однако она ему симпатична. Геката не находила удовольствия в том, чтобы сделать ему больнее, чем необходимо. «Это верно», — кивнула она. «Марк также подал прошение о том, чтобы я разрешила ваши отношения». Леони вздрогнула. Румянец на ее щеках разгорелся сильнее, приобретая совсем уж нездоровый багровый оттенок. Она посмотрела на Марка с такой абсолютной, искренней любовью, что даже у Гекаты душа заныла от сострадания. А такого не случалось много лет. Марк вряд ли готовился к подобному повороту, но с испытанием он справился достойно, улыбку на лице удержал. «Да, я считал, что это нужно проговорить». «Не знаю, кто там распускает слухи о том, что воплощения всегда делают своих подопечных любовниками», — хмыкнула Геката. «Я не претендую. Хотите быть вместе? Совет да любовь, если это не помешает работе». «Не помешает». Тут же пообещала Леони. «Честное слово, спасибо вам». Какой все-таки ребенок. Марк наклонился к ней и уверенно поцеловал сухие бледные губы. Девчонка только этого и ждала. Она подалась к нему, хотя за движение наверняка пришлось заплатить невероятной болью. Что ей та боль, если она счастлива? Геката знала, что лучшего момента не будет. Она все сделала быстро. Марк наверняка ожидал, что ей придется двигаться, нанести удар, а она даже не подошла. У нее был контрольный доступ к нейромодулям студентов, даже преподавателям такой не предоставлялся, а вот воплощением, пусть и не всегда, но часто. Она сделала так, чтобы Леони умерла мгновенно. Да, это означало, что Марк почувствовал ее смерть, и первый поцелуй вдруг стал прощальным, но, отстранившись, он не упрекнул Гекату ни словом. Он смотрел лишь на девушку, которая не оторвала от него взгляд даже после смерти. Она улыбалась этому поцелую и ушла тоже с улыбкой. «Что будет с ее телом?» — спросил он. «То же, что и со всеми остальными». «Иначе нельзя?» «Я знала ее не так хорошо, как ты, но, думаю, она выбрала бы как раз стандартный путь. Черный город будет ее ждать». «Марк, я знаю, что ты не поймешь этого сейчас, но ее смерть имела огромное значение для всех нас. Это было не зря». Он действительно не понял, но он достаточно доверял ей, чтобы принять неведение. Марк коротко кивнул и первым покинул лазарет. Геката не пошла за ним, она чувствовала, его скорбь требует одиночества. Или не совсем одиночества. Леони будет с ним сегодня. Только в его мыслях, но будет, чтобы он потом сумел отпустить ее навсегда. Геката же сразу занялась делом. Отдав распоряжение, она отправила то самое срочное послание, которое должно было все изменить. И оно изменило. Утром она получила ответ. Болезнь, поразившую Леони, признали слишком опасной, чтобы и дальше считать продавца игрушек угрозой среднего уровня. Отныне он воспринимался как источник смертельной опасности для Черного города, и Геката должна была отыскать его любой ценой и уничтожить навсегда.